Глава 7. Начавшийся в помещении пожар затух под потоком холода главаря. Мощная магия. Из всех людей опасность представляли только двое. С улицы забежала пара человек, развернулась и понеслась обратно. Некоторые изначально оставшиеся также сбежали. Пускай они подорвут авторитет кувалды, ну и заодно донесут до него масштаб проблемы, в которую тот вляпался. Знаю я таких людей. После смерти стольких лучших его бойцов убить меня для него вопрос выживания. Но после сегодняшнего он должен будет трижды подумать, прежде чем попробовать снова. Бойня продолжалась. У одного ратника закончились патроны, и он носился по залу с двумя клинками наготове, добивая выживших и пытающихся пострелять из укрытия бандитов. Второй отстрелял патроны мгновением позже и схлестнулся с одаренным, использующим плетение разных стихий. Видимо, сам дар у него не боевой, или, да, угадал, особо прокачанное усиление тела, как у Маркуса. Робота отправило в полет, а мужчина с удивлением уставился сначала на кулак, а потом на своего противника. Понял, что врезал по стальной броне. Громила издал боевой рык, подобно мифическому берсерку, и прыгнул на не успевшую встать машину, замолотив по ней со всей силы. Яркая электрическая вспышка и руку аппарата оторвало. Глаза человека расширились, когда он понял, что сражается с роботом, а оторванная железка испарилась у него на глазах. Ратник по моей команде резко вскочил, воткнувшись лбом ему в грудь. Покров со столкновения с щитами машины лопнул, и под исчезнувшим визором шлема вспыхнул лазер. Человек успел лишь коротко крикнуть, прежде чем его грудь прожгло почти насквозь. «Ух, садятся батарейки робота, приходится подзаряжать, а я далеко. Передача энергии не слишком эффективная, иначе бы создал больше». Аппарат вскочил и тут же сжег лазером еще одного бандита, пытающегося добежать до лестницы наружу. Сражавшийся внизу швырнул в того стул так, что человека сбило с ног. Покров едва удержался, но теперь однорукий побежал его добивать. Тем временем местный босс, с предельной натугой стреляя из автоматического пистолета, отбивался от своего ратника. Его меч при каждом взмахе выпускал волну холода. «Что за бесовщина? Что вы такое?» «Человечество слабо и должно быть уничтожено». Сирин даже в такой ситуации, при полной сосредоточенности на управлении, находила время шутить. Босс же взревел и полыхнул с такой силой, что наверняка повредил собственный дар. Зато удар пламенем перегрузил защиту ратника, а последовавший серп холода пробил покров и сильно повредил приводы. Более того, босс выбросил опустевший автоматический пистолет и выхватил какую-то ручную пушку. Я пытался отвести ратника в сторону, но не успел. Его грудь пробила пуля из чудовища ненормально большого калибра, которая угодила прямо в главный компьютер. Эх, минус машина. Силен босс местного полуподземелья. Однако они сражались на втором этаже в полумраке. Последний неповрежденный ратник забрался по декоративной стене и в прыжке вонзил оба клинка в плечевые суставы бандита. И если до того он вообще отключил щиты, то теперь полыхнул щедро переданной духовной энергией на максимуме. Рывок назад, и оба клинка теперь вошли в бедра. «Убей его! Свидетель из него все равно паршивый. Наверняка хватит документов и записей телефона, чтобы определить другие интересные места». «Слишком опасно допрашивать в таком состоянии. Лучше начнем обыск, и тут, боюсь, у ратников нет встроенных директив». «Поняла. Ищу сейф». Сирин с готовностью прикончила орущего человека точным ударом клинка и приступила к обыску. При этом сначала она подобрала ножны неплохого артефактного меча и кобуру от пистолета. Босс успел отстрелять 2 магазина. Калибр 9 мм в короткостволе не обладает большой пробивной силой, зато из него вылетало этак 20 пуль за секунду. Отличное подспорье для перегрузки щитов. Еще бы стрелял точнее, а то первый магазин, видимо, спустил в никуда. Оставшийся одноруким ратник добил раненых дробовиком и проверил забившихся в угол девушек. Они не пострадали, но потеряли сознание от ужаса и страха. Тогда он подобрал другие пистолеты и отдал их целому, чтобы тот побежал во внутреннее помещение, заранее уничтожая камеры и все источники света. Нашел сервер системы безопасности и стал копаться в нем. Там сработала противопожарная система, заливая оставшиеся очаги пламени. Вентиляция же быстро откачивала легкое задымление. Люди, что успели выбежать на улицу в самом начале боя, спешили свалить подальше. А оказавшиеся в момент нападения на верхних этажах вылазили через окна и крышу. Я прикончил второе блюдо и занялся креветками, запивая их прекрасным зеленым чаем. Заметив нервные взгляды официантки, попросил счет. Однорукий ратник оценил однозарядный пистолет сверхбольшого калибра. Но я не видел для себя смысла в таком оружии. Зато прибрал телефон, пока выключив его, и, конечно, кошелек. В том, что тут торговали всеми видами незаконных вещей, быстро убедился. Продажа пушек, включая стигмовые без лицензии, наркотики, люди. Впрочем, деньги не пахнут, а мне кое-что пригодится. А потому в найденную мужскую сумку стали поступать банкноты. Туда же отправилась одежда уничтоженного робота. А вот и сейф. Вскрываем и можем уходить. Я кивнул, приказывая однорукому через другой телефон вызвать полицию. Сообщил измененным голосом о стрельбе в клубе, торговле людьми и прочей запрещенкой. Все же людей надо спасать. Естественно, на сервере остались записи с уничтоженных камер, и я позаботился, чтобы их не стерли удаленно. Целый ратник, наконец, пробился к кабинету босса, выломав на пути все двери. Требовалось быстро вскрыть сейф. Вот и пригодилась ручная пушка неприличного калибра, запасные патроны, которые нашли в пиджаке босса. Ее перезарядили и пару раз пальнули с добавлением моей энергии. Еще немного работы лазерами и грубой механической силы, и дверца, наконец, поддалась. Касса переехала в сумку и найденный рюкзак. Некоторые банкноты немного пострадали, их не брал. И так много получил. Кроме того, внутри лежал еще один телефон иностранной модели, плюс накопитель большого объема. Метка показывала на максимальный объем в 6000 сона. Увы, пустой. Видимо, использовался для собственного усиления. Может, тут есть еще тайники, но искать нет времени. Все трофеи оказались в руках целого ратника. Другой же самоустранился и оставшийся спалил его одежду лазером. Затем надвинул на визор найденные темные очки большого размера и покинул здание через чердак, забросив добычу на спину и двинувшись в мою сторону по крышам. Официантка принесла мне счет в 70 рублей. Я оставил ей сотню и сыто потянулся. Было вкусно, если шеф-повар знает другие кухни и будет готов сменить место работы, приглашаю на вакантное место повара в своем поместье. А вы... «Пригласите отца? То есть шефа?» Она замялась. Вот и ответ, что девушка забыла в столь проблемном месте. В таком случае, скорее всего, он же и владелец бизнеса. «Одолжите ручку», — улыбнулся я и после написал на чеке свой номер. «Позвоните, если надумаете. Все же семейный бизнес — это не то, с чем легко расстаются». Оставил ошарашенную девушку и пошел в более удобное место подальше от лишних глаз. Сделал там разведчика с зажигательной гранатой и из еще троих грузовую связку с проволокой. Ратник остался на крыше и подвесил добытое на грузовой зацеп, после чего самоустранился. Зажигательная граната спалила мокрую из-за системы пожаротушения одежду, а я получил пронесенный окольными путями груз. Телефон отдал паучку, и он довольно быстро с ним разобрался. Судя по всему, он был заточен на предельную безопасность, используя туннелированные протоколы шифрования. То есть до другого телефона передавалось зашифрованное послание, и на оба устройства были заранее заложены ключи, так что перехватить их нельзя. Плюс сами протоколы в цинской модели гораздо хуже известны местным умельцам. Одним словом, такая штука обошлась недешево. Включил и позвонил по единственному номеру в адресной книге, ни секунды не сомневаясь, что не смогу отследить сигнал. У Сирин пока слишком мало возможностей. Моего звонка ждали. «Ты труп!» «А ничего банальнее не придумал», — с легкой иронией уточнил я. Естественно, не своим голосом, а приказав вновь использовать модуль синтеза речи. Хватит-то силенок одолеть князя. На той стороне помолчали, а потом понизили голос. Будь ты князем, действовал бы иначе. Приди ты, чтобы обговорить смерть моих людей, компенсировать нанесенный вред, мы бы... С тобой, торговец жизнями, я бы договариваться не стал. Расслабься. Ты много где провинился. И раньше, и в последнее время. А потому получил щелчок по носу. Предлагаю забыть о существовании друг друга. И тут опять подключилась Сирин. Сначала я думал остановить ее, но решил, пускай. Она включила свой голос так, будто находится около меня. Забыть? Шутишь? Может, просто растоптать его? Вытащим из норы и медленно порежем на куски. Нет, слишком просто. Накачаем его скверной и разорвем душу. Он напал на тебя. Зачем оставлять его в живых? Говорила она это как бы тихо, но при этом дополнительно подключила запись невнятных шепотков и отдаленные крики. Сигнал прервался, у кувалды не выдержали нервы. Сирин оригинально вспомнила так называемых «пожирателей скверны», тех отбитых психов. Причем меня можно сколько угодно проверять, я чист. Кувалда теперь будет вести себя осторожно. Я уничтожил телефон. Вдруг в нем есть закладка для отслеживания. Взлом другого устройства оказался полезнее. Он позволил отследить координаты, где бывал тот человек, получить всю его телефонную книгу и заметки. И если он не вел никакие переписки, то в записях нашлось достаточно грязи и пара адресов. Плохо иметь скверную память, но все это потом. Второй аппарат я также уничтожил, а остальное запаковал в нейлоновый мешок. Отошел в сторону и вызвал особо защищенное такси к ателье, где забрал костюм. Доверился мастеру и не стал распаковывать покупку и перепроверять, оставив ее в чехле. Едва ли он будет сидеть на мне плохо за такие деньги, а я же, как истинный мужчина, ненавижу примерки. Да и просто лень. Я сразу направился к больнице. Еще столько дел сегодня. Если честно, даже жду прием, где погружусь в позабытую атмосферу высшего света вместо разборок с бандитами. Обычно не любил их, но сейчас я пойду туда в совсем ином качестве. И мне интересно взглянуть на бал с этой позиции. Дел еще было запланировано достаточно много. У больницы таксист открыл мне дверь и несколько удивился, заметив, что я не забираю свои вещи. Я ненадолго. Прошу подождать здесь. Отсюда поедем к одному оружейному магазину, а после к имению Голицыных в городе. Адрес нужен? У нас есть такая информация, господин. Учтиво поклонился таксист, что также посматривал на серебряный ранговый перстень ликвидатора. Я кивнул и прошел к моей новой помощнице. Фиксаторы ног с Сони уже сняли, и под присмотром медсестры она ходила по палате, не скрывая улыбки. Увидела меня и сразу поклонилась. «Господин, все прошло успешно. Целитель еще раз обработал мои ноги, и я чувствую себя отлично. Спасибо вам». «Вот и хорошо. Ее можно выписывать?» Я посмотрел на медсестру. «Мисс Орфеева полностью здорова. Мы могли бы понаблюдать за ней еще несколько часов, однако вполне можем выписать и прямо сейчас». «Тогда собирайся», — подтвердил я и вышел в коридор. Девушка быстро переоделась из белой больничной одежды в свою и вышла наружу бодрым, энергичным шагом. Процедура выписки закончилась быстро, и мы отправились к такси. «Господин, еще раз благодарю вас. Я готова приступить к любым обязанностям». Я краем глаза изучал черноволосую девушку с пылающим преданностью взглядом. «Преданность — это хорошо, и, по сути, все, что мне необходимо для начала». Однако она еще не готова. «Не напрягайся так, и лично можешь называть по имени. Что с вашим домом?» «Ну это, думаем продать. Он слишком далеко и никому из нас не нужен. Хотим купить квартиру ближе к месту работы брата». «Здравая мысль, если дом недорог сам по себе», — кивнул я. «Если же важна память, можете оставить себе. И у меня для тебя новость. Завтра мы летим в Красноярск. Буду делать тебя сильнее и тренировать». «И ты ведь никому не говорила о моих способностях?» Девушка замотала головой, сжимая кулачки. «Как я могла? Вы же спасли меня!» И я поклялась молчать. «Только, господин, откуда вы знаете, что я ликвидатор?» «То есть я действительно зарегистрировалась, едва закончив училище для одаренных. Но не стала это упоминать, когда вы назвали меня гражданской одаренной». Я хмыкнул. «Так еще проще. иначе пришлось бы ее прятать. Не знал, но как будто в Красноярске строго следят, кто в какую стигму нос сует. Но тем лучше. Найди свое кольцо, сейчас нам требуется подходящее снаряжение. А после познакомимся с потенциальным членом команды. Девушка с готовностью кивала, что Сирин одобряла. А вот меня несколько удивляло такое рвение. Впрочем, еще поговорим и дополнительно ее проверим. А пока на такси поехали в тот же большой магазин Устиновых. Пока девушки подбирали подходящую одежду, я вспомнил про уведомление о рейсе. Завтра в 11:00 три места. Причем, поскольку самолет военный, можно тащить с собой любое оружие прямо в салон. Да и одаренный сам по себе оружие. Конечно, проверят, что не несем ничего нестабильного и взрывоопасного. Да и только. Также в список покупок попал запас патронов для автоматического пистолета и еще один очиститель. И я заметил очень подходящую мне вещицу. Это облегченный костюм СХБЗ, господин. Скверновая, химическая и биологическая защита. В основном используется раздельщиками туш монстров или, если необходимо идти в место с крайне неблагоприятной средой, надевается поверх обычной защиты. К сожалению, из-за особенностей он очень жаркий, но есть более дорогой вариант с артефактным охлаждением. Консультантка показала на другой серо-зеленый камуфляжный комбинезон с плотным капюшоном, но я покачал головой. Что особенно удобно, я вполне мог его скопировать. В городе подобное будет бросаться в глаза не менее сильно, чем стальной гуманоид. Зато если моих молодцев случайно увидят в стигме, вопросов вообще не возникнет. Просто интересуюсь, не знаю, пойду ли я в подобные места в Красноярске. Позвольте оценить проводимость духовной энергии. Костюм попал мне в руки и, хе-хе, оттиск записался. У меня часто не получалось скопировать натуральные ткани, такой уж механизм дара. Либо оттиск сложной структуры сплетенных тончайших волокон получается непомерно тяжелым из-за метода его сохранения. Хранить рубашку, потратив вместимость, которой хватило бы на ховер-танк, не слишком рационально. Но тут прорезиненная синтетика, из которой можно без вреда отфильтровать сложные элементы. Впрочем, позже озабочусь достойной одеждой, адаптированной под дар. Также пощупал прибор ночного видения с креплением на голову и противогаз. Под последнее оказалось непросто найти подходящий фильтр. Хоть то, что я проверял все духовной энергией, объяснялось тем, что оборудование одаренного будет в постоянной непосредственной близости с ней и не должно вызывать проблем. В итоге из снаряжения прикупил удобные разгрузки, небольшие ножи, фляги и наборы первой помощи. Все остальное скопировал. Арсенал пополнен. Соня вышла из раздевалки в костюме, весьма выгодно подчеркивающем тонкую фигуру при вполне приличной груди. На ней были высокие сапоги и облегающие черные штаны. В них заправлена рубашка с длинными рукавами, поверх которой надета короткая тканевая куртка. Девушка мялась и скромно опускала глаза к полу. «Как говорится, одежда красит человека», — усмехнулась Сирин. «Сделать ей высокомерный и самоуверенный взгляд, и получится княжна». Не стал отвечать. «Соня действительно хороша собой, но я взял ее из-за обстоятельств и необходимости получить живого помощника. Моя способность создавать множество машин не давала мне возможности быть везде и всюду. Я бы добавил защиты бедер. Ну да ладно, тебе еще надо развиваться физически, а пока можно не обременять себя дополнительным весом». «Да, господин, обязательно исправлю свою физическую форму», — она тут же поклонилась. «Расслабься, не нужно кланяться мне на каждое слово. И я же понимаю, что с больными ногами особо не потренируешься. Так, теперь к Голицыным, времени мало, как раз успеваем». Со всей беготнёй и поездками по городу время летело незаметно. Мы вновь сели в такси. Я изобразил, словно смотрю в телефон, но на деле краем глаза изучал поведение Сони. Она села прямо, сложив руки, и включила режим телохранителя в бдительном режиме ожидания, смотря вперед или в боковые окна. Впрочем, на лице играла плохо скрываемая улыбка. «Тебе нравится служить аристократам?» – спросил я прямо. «Говори, как есть, чистую правду, без официального тона». Она посмотрела на меня, смутившись и сжав пальцы правой руки. Мне нравится вот так двигаться. Не сочтите, что вижу службу как способ путешествовать. Вы подарили мне новую жизнь. Я согласна на любую работу». Видел я в ее глазах огоньки и хмыкнул. «Я задам тебе один вопрос, но ответишь на него позже, когда спрошу снова. Ты хочешь спокойной и понятной жизни или готова ориентироваться в меняющейся ситуации и сохранять холодный разум, несмотря на выброс адреналина? Тебе придется рисковать головой как в стигмах, так и потому, что служишь почти рухнувшему роду. Не сомневаюсь, ты узнала о Соколовых все доступное в сети. Не бойся, я тебя не выгоню. Но едва ли ты когда-либо видела, как много порой бегают по миру аристократы и сколько проблем иногда наваливается одновременно. Мне не нужен ответ на эмоциях. Они проходят, оставляя последствия». Соня кивнула, пообещав, что хорошо подумает. «Наконец мы добрались до жилища друга Дмитрия, а именно четырехэтажного здания на одной из улиц ближе к центру Новой Москвы. Отстроенные в более-менее классическом стиле, но с пониманием, что нужно будет городу в будущем. Прямые и широкие улицы, ровные кварталы. В большей степени напоминает заранее спланированные американские города, а не старую, уничтоженную источниками Москву, где дороги прокладывались по древним трактам, а здания нарастали как попало. Как ни удивительно, встретил нас не дворецкий, а сам граф».